Реализм. Реализм – это значит вещественность. И если это относится к слову, то значит у реалиста слово не пустое, а наполнено веществом правды. Писатель-реалист – это значит правдивый писатель. Правда правдой, но нельзя написать сказку тоже и без вымысла. Потому что пусть слово и наполнено веществом правды, а все-таки само-то слово, как сосуд, как форма правды, есть достояние человеческого ума или вымысел. Почему же, однако, и самому вымыслу нельзя быть правдивым? Так, значит, и будем на этом стоять, что реализм в искусстве слова предполагает сочетание правды как общего основания человеческих отношений и вымысла как личного понимания жизни самим художником слова. Правда без выдумки, как самолет без горючего. Правда лежит, когда же нальют горючего, то правда летит, пересекая меридианы и полюсы нашей планеты. Никакой правды не бывает без выдумки. Напротив, выдумка спасает правду, для правды только и существует выдумка. Каждый факт является собой как бы сморщенную оболочку аэростата, в которую художник вдувает свою силу, и факт, оставаясь фактом, летит. Метод писания, выработанный мною, можно выразить так. Я ищу в жизни видимые отражения или соответствие непонятной и невидимой жизни моей собственной души. Встречаясь с достойным писания сюжетом, вдруг получаешь как бы веру, а не находя, страдаешь неверием. Искусство и есть способность изображать предмет своей веры и любви. Писатель тот, кто умеет следить за собственной личной своей жизнью. Это первое. Этого довольно, чтобы сделаться писателем. Но чтобы сделаться писателем-художником, нужно еще это свое увидеть отраженным в мире природы и человечества. Интимный пейзаж боится свидетеля, и потому так трудно дать гармонию человеческого образа с природой. Мои записи о природе часто наводят меня на мысль, что поезд нашей человеческой жизни движется много быстрее, чем природа, и вот почему получилось у меня, что записывая мои наблюдения в природе, я записываю о жизни самого человека. Так часто бывает, что сам едешь в поезде, и из окна кажется, будто мчится природа. Когда же разберешься хорошенько, то оказывается, природа стоит, а мчимся мы сами в своем поезде. И нет ли того у всех художников природы, что их проникновенный взгляд в природу, их интимный пейзаж, есть не что иное, как попытка проникнуть глубоко в душу человека, в ее неудержимое движение? Во всяком интимном пейзаже движется сам человек. Конечно, и во мне всякий есть человек, но я выбираю из всего себя лучшее, делаю из него человека возможного и называю это реализм, а не то реализм, как некоторые думают, чтобы вывертывать все из себя без разбору и находить в окружающем мире людей ему подтверждение. Истинного реалиста можно так узнать, перечитывая его какую-нибудь вещь. Если он не реалист, а придумщик, то непременно откроется читателю сюжетная канва, по которой он расписывал. Если же он действительно реалист, то сколько ни читай, никогда не найдешь канвы. Или искусно выдернуто, или художник сам поверил в правду своего изображения, забылся от себя совершенно. Вовсе не надо для реалиста, чтобы в действительности было точно так, как он говорит. Нужно, чтобы он верил в действительность того, о чем он говорит, и обладал способностью уверить в этом читателя. У Гоголя нет действительности, но он всех в ней уверил, и вот он реалист. Если хочешь смеяться до слез, до колик, до упаду, то над чем же больше смеяться, как не над самим собой, потому что исподняя, смешная сторона всех поступков тут налицо. Но мы не смеемся над самим собой. Это невозможно. Есть один выход из этого. Свое смешное увидеть в другом, показывать на это, глядеть и хохотать. Первым мастером такого смеха был у нас Гоголь. Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что не мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с простым человеком и с томиком Пушкина в кармане, можно сделаться отличным писателем. Реализм в искусстве — это есть, иначе говоря, путь к правде. Искусство на пути к правде. Реализм — это, вернее всего, русская школа, тождественная с общим устремлением истории нашей морали в ее движении к правде. Может быть, и ложь-то бывает особенно велика из-за общего направления к правде. Может быть, и реализм Гоголя является обманом самой правды. Недаром же о Гоголе некоторые говорят, будто всех людей своих он выдумал и заставил всех нас в них поверить. Но есть какая-то истина в этом движении русского искусства к осуществлению правды, что-то вроде решения богов «сотворим человека», и человек был сотворен. Два раскрытия полюса жизни — Аксаков и Гоголь. Удивительно, что оба тяготели друг к другу. Один писал гениально о том, что было, другой гениально о том, чего не было. Окончилось в настоящее время торжеством того, чего не было, и гибелью того, что было. Гоголь присутствует в революции, а Аксаков, как Гомер, остается где-то в золотом веке русского прошлого. Есть материализм потребительский. Человек потребляет материю для своего счастья. И есть материализм, когда дух человеческий, как бы страшась своей свободы, хватается за материю, как утопающий хватается за соломинку. Тогда в этом стремлении удержаться все предметы, схватываемые духом, становятся такими, как будто ты сам только что родился и увидел их первым взглядом. Вот таким первым глазом Гоголь смотрел на вещи. И так создавал свой реализм, похожий на луч рентгена, проникающий сквозь твердые вещи. Мало того, чтобы хотеть и действовать, нужно еще ясно видеть то, чего хочешь. Если же видишь неясно, то будет погоня за призраком, Дон Кихот. Материальные ценности легче видеть, чем духовные, но на них надо учиться видеть точно. В жаркий парной день войдешь в хвойный лес, как под крышу великого дома, и бродишь глазами внизу. Со стороны посмотрит кто-нибудь и подумает, он что-то ищет. Что? Если грибы, то весенние грибы, сморчки уже прошли. Ландыши еще не готовы. Не потерял ли ты что-нибудь? Да, отвечаю, я мысль свою в себе потерял. И теперь вот чувствую, сейчас найду вот тут, в заячьей капусте найду. У Льва Толстого Наташа Ростова обнажена, лишена всякого покрова. И как это хорошо! Яснеет задача современного искусства обнажить человека совершенно, лишить его всех покровов религиозно-эстетических и романтических, помнить, что этой же правдой, вот она, вышел в люди Шекспир. И мне кажется, что милость к человеку надо искать в природе, в смысле, не хочешь быть человеком среди человеков, так поглядись в то страшное зеркало, там ты увидишь, какое богатство, какое могущество находится в твоем распоряжении. Вся природа содержится в душе человека. Но в природе не весь человек. Какая-то ведущая часть человека, владеющая словом, вышла за пределы природы и теперь больше и дальше ее. Только оглянувшись назад в свое прошлое, человек в зеркале своем видит свою собственную природу.